Том 1, глава 48. «Здесь воняет», — сказала Релла и ущипнула ее. «Ты знаешь, что пол раньше был белым, теперь все коричневое и грубое». Вур скривил лицо. Елла подняла голову и нахмурилась. «Потолок тоже коричневый, как ты, знаешь, неважно». Она покачала головой и полетела в центр комнаты. Каменные горшки и коричневые полотенца зависли над землей и собирались вокруг фей. Белла подняла слизь и швырнула ее поверх полотенца. «Мое любимое полотенце», — сказала Белла и всхлипнула. «Я никогда больше не буду смотреть на него, как раньше». Слизни двинулись вперед и пошли в комнату. Повсюду, где они шли, пол белел, а в воздухе пронизывал шум. Слизни увеличились в размере, поскольку они потребляли больше питательных веществ. Несколько слизней отрастили крылья и взлетают к потолку. Менее чем через 15 минут комната сверкнула, а группа увидела свои отражения в полу. «Даже если вы были испачканы», — сказала Белла, прижимая полотенце к телу, — «вы все равно останетесь единственными для меня». Полотенце издало мурлыканье и обернуло фею. Релла и Елла взглянули друг на друга и пожали плечами. «Вперед!» Вур последовал за двумя феями, а Белла прижалась к нему. Воины слизней издавали громкие звуки, когда тащились позади. Коридор после третьей комнаты разветвлялся на три прохода. Над левым входом был знак со словами «водные стихи». На знаке среднего прохода – «растительные существа». В самом правом коридоре был знак «элементалисты молнии сюда», – сказала Елла, сверкая глазами. Она указала направо и приземлилась на плечо Вура. Вур наклонил голову, но продолжал двигаться. Кристаллы в четвертой комнате светились розовым светом, слабо освещая окрестности. Многочисленные объекты в форме яйца летели к группе и гудели вокруг них, как пчелы. «Не трогай их», — сказала Елла и хихикнула. «Они могут быть слишком сильными для тебя». «Что это такое?» — спросил Вур, когда протянул руку, чтобы коснуться одного. Голубая молния выстрелила. Триофей улыбнулась. «Молниеносные элементали. Давай прекратим терять время и уйдем», — сказала Релла, потянув за руку Вура. Елла схватила крохотное яйцо и сунула его в свой карманный карман. Остальные яйца полетели к слизи. «Наша королева должна быть в следующей комнате», — сказала Релла. Группа была окружена множеством кроватей размером в 2,5 фута и шкафами. Феи переоделись в платья, похожие на те, которые они носили, когда впервые встретились с Вуром и Тафель. Они беспрепятственно шли по комнате. Слизь и остальные предметы остановились в центре комнаты и отказались идти дальше. Коридор в спальне светился темным фиолетовым светом. Он пах, как железо и кровь. В конце прохода были две металлические двери, запертые оранжевыми цепями. На металлической поверхности светились круглые голубые руны. Елла нахмурилась и бросилась к двери. Круглый отступ с двумя скрещенными рогами был выгравирован на замке, соединяющем цепи. «Вот так», — сказала Релла и вытащила мифриловый медальон, который она взяла у чада. «Как удобно», — сказала Белла, приподняв бровь, а Релла поместила медальон в щель. Голубые руны начали излучать свет, который заставил группу прикрыть глаза. Прошло несколько секунд, и свет погас. «Это сработало?» — спросила Релла, опустив руку. Медальон взорвался, закрыв ее лицо сажей. «Не думаю», — сказала Елла и выкашляла черное облако. Релла вытерла лицо. «Давай попробуем вот это», — сказала она и вытащила медальон, принадлежавший Тине. Она вставила его на место, дверь засияла красным светом. Группа прищурилась и отвернулась. Через несколько секунд в проходе раздался щелчок, и свет погас. Группа сделала шаг назад и прикрыла лицо руками, наблюдая за медальоном. «Ничего не произошло. Я думаю, это сработало», — сказала Релла и положила руки на бедра, высунув грудь. Она полетела к замку. Медальон взорвался. Релла врезалась в пол. «Ну», — сказала Елла и ткнула в тело Реллы. «Ты жива?» Релла прокашляла дымом и кивнула. «В третий раз это какой-то шарм, верно?» — сказала Белла и вытащила золотой медальон с отпечатками скрещенных рогов. «Где ты это взяла?» — спросила Елла. «Я видела, как она висела на стене Дастина, а потом полетела в мои руки», — сказала Белла с усмешкой. Она подлетела к замку и вставила медальон на место. Группа побежала за угол и покосилась на золотой свет, издаваемый дверью. Свет погас, а оранжевые цепи упали. «Ха-ха!» — взмолилась Белла и начала лететь к двери. Она сделала паузу в полете и закусила губу. Она повернулась к Релле и снова повернулась к двери. «Нет», — ответила Релла и покачала головой. «Я не могу сделать это», — она скрестила руки на груди. Замок исчез и появился перед Реллой. Золотой медальон взорвался и второй комплект цепей материализовался перед дверью. Релла захныкала и слезла со стены. «Ненавижу замки, попробую ударить дверь», — сказала Елла и потянула волосы Вура. Вур оттолкнул ее тыльной стороной ладони. Его лоб горел синим цветом, а на теле распространилась паутина света. Его глаза загорелись золотым светом, и он бросился к двери. Его кулак столкнулся с цепями бум. Звук отразился на всей дороге предыдущую комнату, тела слизи дрогнули. Феи были откинуты на 3 фута, а земля треснула под ногами Вура. Дверь завибрировала, но осталась стоять. «Так слабо», — сказала Елла и покачала головой. «Ты называешь себя драконом?» Вур фыркнул и пнул стену рядом с дверью. Она треснула и распалась, открыв темную комнату. Сказочная Трия широко разинула рты. «Я ничего не говорила», — сказала Елла и наклонила голову к потолку. «Елла», — из темноты просочился едва слышный шепот. Феи побледнели и посмотрели друг на друга. «Мама», — глаза Реттера расширились, когда посмотрел на сцену перед собой. Тело, одетое в черное, лежало поверх лужи крови у ног лорда-демона. Кожа Залстака была пепельной, а его кожа была сморщена, обнажая контуры костей внизу. Его грудь была разорвана, а сердце лежало у него на коленях. «Милорд!» Реттер вскрикнул и побежал к трону. Его лицо было бледным, и он задыхался. Его копье ударилось о пол рядом с ним. «Белый маг!» — закричал он. «Нам нужен белый маг!» Ну, синий свет вспыхнул, и полупрозрачное изображение Залстака появилось перед телом. Реттер упал назад, открыв и закрыв губы. Он нахмурился, глядя на Реттера. Она полетела перед ним. Даже не 4 рога, он бормотал и окружил его тело. «Че, что происходит?» — спросил Реттер, смотря за призраком. Смех прокатился эхом через комнату. «Тебе не обязательно знать», — сказал призрак и влетел в тело Реттера. Реттер вскрикнул. Его глаза закатились в его голову, обнажив белые глазные яблоки. Он упал на пол, его тело начало извиваться. Следы эхом раздались снаружи тронного зала. Демон с белой мантией и серебряным крестом бросился в комнату с металлическим посохом. Его глаза расширились, когда его взгляд упал на труп Реттера из Алстака. «Это кошмарный гур!» — крикнул он и поднял перед собой свой посох. Его посох сверкал белым светом, он ударил по голове Реттера. «Я изгоняю тебя, мерзкое создание!» Тело Реттера перестало дергаться, а из лба поднялся дымок. Появился полупрозрачный рот. «Ты дурак, остановись!» «А-а-а-а!» Белый маг вскрикнул и хлопнул посохом в сторону головы Реттера. «Танк, изгнать! Ша-ша-ша, танк, изгнать! Д, танк, я изгоняю тебя!» Из уст Реттера вырвался несчастный крик и исчез в пух и прах. Белый маг вытер рот, задыхаясь, глядя на голову Реттера. Он залез в халат и достал фляжку. Положил ее на губу Реттера и заставил жидкость перелиться в горло. «Хорошо», — сказал он и кивнул, отстраняя фляжку. Гуль ушел. Он пристально посмотрел на тело Залстака и вздохнул. «Я молюсь, чтобы душа милорда не съедена». Том 1, глава 49. 3 феи летели к новому входу в спальню мастера. «Быстрей, вдохни огня в комнату», — сказала Релла и потянула руку Вура. «Слишком темно, ничего не видно». «Мы идем, мама». Внутри зажегся оранжевый свет. Комната была спартанской, с каменным постелью, лежащим в одном углу комнаты. Фея сидела на кровати с цепью, прикрепленной к ее правой ноге, ведущей в стену. Ее серебряные волосы были до шеи. Из ее головы вырвалась пара золотых рогов, напоминающих рога оленя. На ней было серое платье, которое достигало половины ее голени. Сказочная Трия полетела вперед к матери, обнимая ее со слезами, текущими с глаз. Их тела дрожали, когда они плакали, а бессвязные крики вырывались из их уст. Феи обнимались друг с другом в течение 10 минут, прежде чем они расстались с красными глазами и соплями, капающие из их носа. Вур все время стоял у входа. Фея-королева хлопнула в ладоши, и комната осветилась бледным белым свечением. «Нам нужно поторопиться и уйти раньше, чем нас найдут», — сказала Елла и вытерла лицо рукавом. Белла и Релла кивнули, в то время как волшебная королева закусила губу. «Это цепь», — сказала она и жестом указала на свою ногу. Сказочная Трия повернулась к Вуру. «Пожалуйста», — сказали они в одно и то же время, сложили руки вместе с дрожащими губами. Он вздохнул и схватил цепь. Он потянулся к ней, стена начала издавать потрескивающие звуки. Кусок камня соскользнул со стены, феи взбодрились. «Нам нужно взять магнит, прежде чем мы уйдем», — сказала королева фей. «Я буду впереди. Пожалуйста, пронесите эту скалу для меня, человек». Группа прошла через подземелье и прибыла в комнату с сияющим синим шаром размером с человеческий кулак. Она была скрыта в коридоре, идущем от элементалей молнии до спальни. Фея-королева должна была использовать заклинание, чтобы открыть вход. Армия слизней ждала снаружи, а королева полетела к шару. Она обняла его, ее рога выпустили огромное количество разных цветов, которые освещали комнату радужным светом. Когда свет погас, шар исчез, и у королевы был блеск пота на лбу. По всему подземелью раздались грохочущие звуки, пыль упала с потолка, земля задрожала, а трещины появились вдоль стен. «Мы должны уйти сейчас». Группа беспрепятственно прошла через оставшиеся комнаты, в то время как предметы и слизь внутри поблекли и рассеялись на множество синих сфер света. Они стояли у входа в источник маны, затаив дыхание. Массивное разрушение эхом прокатилось по столице, заставляя стучать все окна. Сказочная Трия приветствовала и снова обнимать мать. Вокруг них поднялось купол тумана, Вур сел на пол, хватаясь за голову. «С ним все в порядке?» – спросила королева и погладила головы феи, у него просто похмелье. «Ты можешь игнорировать его», – сказала Релла и взяла мамину руку. «Мы так по тебе скучали». Фея-королева колебалась и сморщила лоб, прежде чем отвернуться от Вура. «Разве только вы?» – сказочная Трия посмотрела друг на друга и опустила головы дрожащими губами. «Да», – сказала Елла и вытерла глаза. «Мы пытались просить Пе помощи, но никто не помог». Елла подавилась и хлюпала, когда говорила. Фея-королева прижала руку ко рту, а ее глаза стали влажными. «Мне очень жаль», — сказала она и бросилась вперед, чтобы обнять Еллу. «Если бы не мое решение в тот день». Три феи подняли головы и переглянулись. Их лица рассыпались с массивными усмешками. «Просто шучу», — сказала Елла и взялась за мать, широко раскрыв руки. «Все в порядке. Мы были слишком взволнованы и не могли дождаться, чтобы прийти и спасти тебя. Ты негодяйка», — сказала королева, когда слезы просочились из глаза. «Я тебе поверила». Она покачала голову Еллы и взъерошила ей волосы костяшками пальцев. Все феи разразились хохотом, из-за которого Вур застонал и крепче сжал голову. «Это Вур», — мама сказала Белла, когда она пролетела над его головой. «Он мальчик-дракон, который помог нам спасти тебя». «Дракон?» — королева наклонила голову в сторону и отпустила Еллу. Белла кивнула. «Матриарх оставил отпечаток на нем», — сказала Белла. Глаза королевы расширились, а она подлетела на уровень лица Вура и склонила голову. «Спасибо, что спас меня», — сказала она. «Меня зовут Стелла Арджер, королева фей. Жаль, что у меня нет никаких ценностей, чтобы наградить тебя. Хочешь одежду?» Она посмотрела на своего обнаженного спасителя. Вур покачал головой. «Релла, Белла и Елла, мои друзья», — сказал он. «Мне не нужна награда за помощь». Мау, сказочная Трия выпустила крик и обняла Вура. «Тогда подумай об этом как о даре для друга», — сказала Стелла. «Разве у нас в доме не было ничего интересного? Слизь, растения?» Вур наклонил голову. «Молниеносные элементалы кажутся довольно сильными», — сказал он. «Могу я взять молниеносный элемент?» — спросила Стелла и наморщила лоб. Елла подлетела к ней и прошептала что-то ей на ухо. Лицо Стеллы покраснело. Она кашлянула несколько раз и кивнула. «Хорошо, молниеносный элементаль», — сказала она, когда феерическая Трия хихикнула. Ее тело засветилось голубым светом, и перед Вур материализовалось жужжащее розовое яйцо. «Наполните его своей маной, она будет привязана к тебе», — сказала Стелла. «Позаботьтесь о нем». Казалось, она хотела что-то сказать, но закусила губу и промолчала. Вур схватил его руками и вложил в него свою ману. «Это заставляет мою руку чувствовать себя хорошо», — сказал он. Яйцо прожужжало сильнее в ответ. «Спасибо. Ты должен отдать ее Тафель, когда подрастешь, чтобы защитить ее», — сказала Релла, сверкая глазами. Феи хихикнули. Чат постучал в дверь перед собой. На нем был черный плащ из теней. Он спрятал контуры своего тела и постоянно менял формы, как огонь на ветру. Дастин открыл дверь и прищурил глаза. «Чат», — сказал он, — «я слышал, вы вернулись. Что привело тебя сюда?» «Я ищу информацию о мальчике», — сказал Чат. «Человеческий ребенок с золотыми глазами. Я думаю, ты что-то знаешь». Дастин нахмурился. «Он искатель приключений по фамилии Вур из Кёнигриха, нового королевства. Это все, что я знаю о нем», — сказал Дастин. Чат кивнул. «Спасибо. Повеселись, будучи новым лордом-демоном». «Что?» — спросил Дастин и уставился на Чада. Чат усмехнулся. «Ты скоро все узнаешь. Жаль, что я не могу остаться подольше. Береги себя, Дастин», — сказал он. Черный свет окутал тело Чада, и он исчез. Том 1, глава 50. Линдис задыхалась, когда холодный воздух бросился ей в лицо. Она упала к белому свету и стиснула зубы, Полупрозрачная синяя оболочка окутала ее тело. Она падала сквозь облака. Линдис нахмурилась, когда увидела землю. Экзинтер послал меня ка. Нет, что на этот раз сделал вур? У нее на лбу появилась руна в виде клыка, и она, вместе с ее глазами, светилась фиолетовым светом. Пара просвечивающих фиолетовых крыльев материализовалась в воздухе за спиной Линдис. Ее крылья трепетали, она витала в воздухе, наблюдая за Нефлом. След раскола начинался от одного конца города до рухнувшего кратера на противоположном краю. Несколько обугленных и обрушенных деревяшек, все, что осталось от зданий на линии раскола. Линдис вздохнула и полетела к кратеру, потирая виски. «Это аура», — пробормотала Стелла и нахмурилась, пока она плавала в воздухе. Она наблюдала за игрой вура с элементом молнии. Когда ее глаза сузились, она подняла голову к небу. «Это она». Она сжала руки, а ее глаза покраснели. Ее рога испускали черное сияние. «Это Тё», — сказал вур, подняв голову и тут же со стоном снова опустил ее. Купол тумана вокруг вура и фей задрожал перед рассеиванием. Линдис опустилась перед вуром, отделив его от Стеллы. «Что ты с ним сделала?» — спросила Линдис, показывая зубы, когда молния начала строиться из руки. Стелла фыркнула, и линия черного дыма устремилась к Линдис. «Тебе следует беспокоиться о себе, ведьма». Линдис указала рукой на дым, и молния прилила к ее ладони. Молчание. Молния в руке Линдис рассеялась, а в глазах потемнело, когда пронзительная боль ударила в голову. Черный дым окутал ее, заставляя кашлять, пока она не упала на пол. «Ты забыла мою специальность после 400 лет, неловко вышла?» — спросила Стелла. Она спустилась на землю и пошла к Линдис. «Я не забыла. Я никогда не забуду тот день, когда ты забрала у меня все. Каждый день я проклинала тебя в голове, даже когда демоны пытали меня». Стелла излучала черный туман, когда она маячила над телом Линдис. Линдис схватилась за горло, пытаясь схватить дым вокруг ее шеи, но это не помогло. Ее лицо покраснело, а вены показались на шее. Она посмотрела на Стеллу с широко открытыми глазами. «Стоп, ты не можешь обидеть тетушку», — сказал вур. Его глаза засветились золотом, а в воздухе над ним материализовалось слабое изображение голубой драконьей головы. Стелла повернула голову к вуру и подняла руку. «Спи». Глаза вура расширились, а тело стало тяжелым. Его голова опустилась, плечи дернулись, он попытался встать. Он сделал 3 шага вперед, прежде чем упасть вперед. Стелла повернула голову к Линдис. «Я не собираюсь убивать тебя», — сказала она, улыбаясь, и черный дым отступил. «Это было бы слишком милосердно». Линдис вздрогнула, глядя в кроваво-красные глаза Стеллы. Она, задыхаясь, приподняла верхнюю часть тела рукой. Стелла положила ладонь на лоб Линдис. Линдис вздрогнула, когда красное свечение влилось в ее тело. Ее глаза закатились, пока не появились только белые глазные яблоки. Она издала низкий стон. Глаза стали розовыми, затем красными, а слюна капала изо рта. Стелла улыбнулась, когда сделала шаг назад и повернулась к Триофей. Она протянула им руку. «Пойдем, давайте насладимся шоу». Ее глаза больше не были красными, но ее рога все еще сияли черным светом. Трия посмотрела друг на друга и задрожала, прежде чем кивнуть. Они летели позади матери. Елла оглянулась на вура и вздохнула. Она махнула рукой, и полусфера дыма окутала его спящее тело. Линдис выпустила воющий рык. «Отец умер?» — спросил Лоффил. Его брови нахмурились, глядя на человека перед собой. Лоффил и Габиль сидели на диване. Мужчина и женщина, оба в черной одежде с фиолетовыми вышитыми рожками на передних карманах, сидели напротив принцев. Мужчина кивнул, положил локти на стол и подпер подбородок костяшками пальцев. «Он был убит чадом из черных гончих», — сказал человек и вздохнул. «И вы недостаточно сильны, чтобы вести народ вернее его», — сказал Габиль и взглянул на этого человека. «Как я должен доказать свою силу, если он уже мертв?» Женщина нахмурилась и сузила глаза на Габиля. Она открыла было рот, чтобы говорить, но мужчина поднял руку перед ее лицом. «Мы попытались. Его душа была полностью рассеяна. Даже Феникс не смог вернуть его», — сказал мужчина, игнорируя блики женщины. «На данный момент население не знает, но мы не сможем скрыть это от них навсегда. Тогда кто будет лордом демонов?» — спросил Гейбл, прервав человека. Костяшки пальцев мужчины треснули. «Не ты», — сказал он и улыбнулся. «Это бум». Земля затрясалась и крики пронзили воздух. Еще более громкие эхо прозвучало в столице, окна разбились вдребезги. Молния вспыхнула, освещая комнату каждые 2 секунды. Стены треснули, Пыль падала с потолка. Четыре демона подняли глаза и уставились разинув рты. «Что происходит?» — спросил мужчина, когда встал и подошел к окну. Черные облака с обрушивающимися на них красной молнией закрыло небо. Город пылал, а женщина с полупрозрачными красными глазами парила в воздухе над королевской библиотекой. Линдис повернула голову к замку и уставилась на мужчину. Его грудь сжалась, а ладони начали потеть. Он нырнул в сторону, когда кроваво-красная молния ударила в комнату, оставив кратер в полу. Женщина выругалась, человек схватил охранника и сказал: «Расскажи мне о ситуации». Стражник сморщил брови и потянулся за своим мечом, но расслабился, когда увидел рогатую эмблему на мужской одежде. «Коррумпированная нападает на столицу. Приказ был дан для нас, потушить пожары и попытаться убрать граждан от опасности, поскольку демон-лорд готовится к борьбе с угрозой». Выражение мужчины оставалось таким же, он похлопывал охранника по плечу. «Отведите принца в безопасное место», — сказал он и повернулся к женщине. Он кивнул ей, они оба ушли, когда охранник заблокировал Габеля и Лаффеля. «Отойди», — сказал Габель. «Разве ты не знаешь, кто я? Их приказы выше твоего, первый принц. Прости меня». Габель заскрежетал зубами, но ничего не сказал. Том 1, глава 51. Восемь человек, одетых в пурпурную мантию, стояли кругом вокруг светящегося оранжевого шара. Шар извивался и выпирал. Круглая руна, написанная на полу, сияла красным светом, освещая людей. «Неужели это единственный способ?» – спросил человек. Он был демоном, разговаривающим с Лаффилом и Габелем ранее. «Нет, Трой», – ответила одна из фигур. Чат и Тина исчезли после убийства Зелстока. Металлические двери позади распахнулись с лязгом, и черный одетый мужчина втащил безрогого демона правой ногой в комнату. Черный мужчина бросил демона в круг под оранжевым шаром. Безрогий демон проворчал, когда его тело столкнулось с поверхностью. Его глаза расширились, а его тело задрожало, когда он увидел светящийся шар над ним. «Пожалуйста, нет», — сказал он. Его губы были сломаны, а контуры его костей были видны под его кожей. «Не черви». Красные усики поднялись из руны ниже безрогого демона и обмотали его тело, прижимая его к полу. Одна из фигур в одежде усмехнулась. «Не волнуйся, это будет в последний раз», — сказал он и улыбнулся. Он повернулся к черному мужчине. «Приведите их всех». Мужчина кивнул и вышел из комнаты. Двери захлопывались. Несколько мгновений спустя, линия безрогих демонов стояла у входа в комнату. Их рты были слегка раздвинуты, а взгляды были расфокусированы, как будто они смотрели сквозь стены за мужчинами. Каждый из них вздрогнул, когда приблизился к извивающемуся шару, а некоторые обмочились. Из руны вырвалось больше красных усиков и обернулось вокруг 20 безрогих демонов, расположив их вокруг сферы. «Как мы остановим их потом?» – спросил Трой. «Они умрут сами по себе», – сказала одна из фигур с белой бородой и улыбнулась. «Всего лишь нужно подождать нужное количество времени, слишком много жизней будет потеряно», – сказала Трой и нахмурился. «Ты можешь ее остановить?» – Трой наморщил лоб. «Нет, но тогда присоединяй к нам руки», – сказал бородатый демон и поманил к куче демонов на землю с головой, «или возьмись за руки с ними. Выбор ваш». Трой посмотрел на дрожащих демонов на земле и стиснул зубы. Он вытянул руки в стороны и огляделся. «Ну?» – спросил он. «Давайте поторопимся и сделаем это». Бородатый демон улыбнулся и вытянул руки в сторону. Другие фигуры в одежде последовали этому примеру. Столбы красного света охватили 8 демонов. Оранжевые потоки света простирались от сферы и вступали в контакт с лбами безрогих демонов, лежащих на полу. Световые потоки извивались, когда черви вылетели из сферы в тела демонов. Демоны закричали с широко открытыми глазами, когда черви впились в их черепа и скрылись из виду. Через несколько мгновений крики прекратились, а их заменили стоны. Демоны бились о землю и хватали красные усики вокруг их тел. Усики тускнели, когда частицы красного света текли в их тела. Ветер пронесся по камере и взвился в циклон вокруг борющихся демонов. Некоторым удалось подняться на ноги и наброситься на фиолетовые фигуры в одежде до того, как вспыхнул белый свет и они исчезли из комнаты. Бородатый демон вздрогнул, прежде чем кивнуть. Образ протянутой руки, доходившей до его горла, вспыхнул в его голове. «Садимся на воздушный корабль и уходим отсюда». Другие демоны пробормотали в знак согласия. «Отвратительно». Чат и Тина сидели на крыше здания со своими группами, стоящими за ними. Тина нахмурилась, когда ее брови сошлись. Две группы искателей приключений наблюдали, как Линдис сражается с 20 фигурами. Каждый раз, когда молния ударялась в их тела, Они становились немного больше, их плоть извивалась, а голова червя часто прорывалась сквозь кожу. «Что здесь делают?» – спросила Тина, схватившись за свой посох. «Они даже хранили эти пиявки?» – Чад фыркнул. «Ты слишком доверяешь королевской семье. Конечно, они вооружат этих уродцев». Он повернулся к черным гончим, стоящим за ним. «Поехали». «Подожди», – сказала Тина. «Ты не собираешься остановить их?» – Чад покачал головой. «Я подожду. Пусть они попотеют немного, прежде чем остановить ее», – сказал он. Он указал в сторону безрогих демонов. «Те черви, они сами навлекли это на себя. Дастин все еще в городе, понимаешь?» – сказала Тина и подняла бровь. Чад прищурил глаза. Он показал свои зубы, когда улыбнулся, прежде чем обернуться и уйти. «Бзззз, бзззз». Молниеносный элементаль сидел на голове спящего вура, излучая линии синего электричества. Вур фыркнул и перевернулся на бок, в результате чего элементаль упал на пол. Он трещал и отскакивал на месте три раза, прежде чем прыгнуть обратно на голову вура. Бзззз. Красные молнии проносились наружу из элементаля и обволакивали тело вура. Несколько лучей дыма поднялись в воздух, когда молния коснулась его волос. Вур выпустил еще одно фырканье и ударил молниеносного элементала тыльной стороной ладони, прежде чем перевернуться на живот. Молниеносный элемент упал на землю и остановился после того, как врезался в скалу. Он издал низкий гул, прежде чем отряхнуться и прыгнуть назад к вуру. Он наклонил свое тело в сторону и остался неподвижным, когда смотрел на обнаженного мальчика перед ним. Через мгновение он выпрямил свое тело, и ветер начал вращаться вокруг него. Над элементалом появилось миниатюрное черное облако, и оно становилось больше, когда ветер циркулировал быстрее. Крошечные пурпурные искры вылетали из облака, издавая низкие громыхания. Ветер прекратился. Фиолетовая молния выстрелила из облака и ударила по левой щеке вура. Он дернулся и издал визг. Его глаза распахнулись. Его голова повернулась, и его взгляд сосредоточился на рассеивающем облаке. Розовый элементаль застыл, когда золотые глаза вура уставились на него. Вур потер свои глаза, и элементал содрогнулся, прежде чем прыгнуть. «Подождите», — сказал вур элементалю. Когда он осмотрел окрестности, но элементаль не остановился. «Где я?» – пробормотал вур, вскочив на ноги и побежал вслед за розовым элементалем. Земля была растреснутой, а пятна сожженной травы засоряли тропинку. Черные облака закрыли небо. Вур прищурился на шар и втянул в себя воздух. Образы Линдис, захлебывающегося в черном тумане, наполняли его сознание, его глаза покраснели. Он засиял золотым светом, а паутина рун загорелась по его телу, начиная со лба. Его ноги оставили миниатюрные кратеры в земле, когда он бросился мимо элементаля к шару. Том 1, глава 52. Трой вздохнул, когда выглянул в окно дирижабля. Семь фигурок в робах сидели перед ним, наблюдая, как безрогие демоны сражаются с Линдис. Черные усики пробивались из ее тени, отгоняя демонов, пока поток заклинаний выходил из ее рук. В небе над головой плавал красный лунный объект, сияющий тусклым красным светом. Трупы демонов засоряли Нифл. Безрогие демоны не пострадали от заклинаний Линдис, но в то же время черные усики отбросили их, прежде чем они смогли добраться до нее. «Наслаждаешься шоу?» – раздался голос позади Троя. Он застыл. Холодный наконечник копья был на его шее. Остальные демоны обернулись и уставились на человека, держащего копье. «Чад», – сказал белый бородатый демон. «Как ты?» – Чад улыбнулся. «Я же драгун, помнишь? Прыгать легко». Лица демонов искривились и стали уродливыми, они использовали ману и вытащили посохи. Чад поднял бровь. «Вы действительно хотите использовать магию большого масштаба в такой ограниченной области? Что тебе нужно?» – спросил бородатый, стискивая зубы. «Я просто хотел задать несколько вопросов», – сказал Чад, опустив копье. «Что я буду делать дальше, зависит от ваших ответов. Разве ты не знаешь, кому ты сейчас угрожаешь?» Спросила другая фигура с прищуренными глазами и сияющими синими рогами. «Да, я знаю», — сказал Чат и улыбнулся, сев рядом с Троем. «И, честно говоря, мне все равно. Я всегда презирал королевскую семью, ненавидел их еще больше с тех пор, как Залсток украл у нас мину. Было очень приятно смотреть, как он умирает». Демон зашипел. «Умри», — крикнул он и помахал посохом. Черная сосулька материализовалась перед ним и полетела в сторону Чада. Чад фыркнул и отбросил сосульку тыльной стороной ладони. Сосулька скользнула по черной кожаной перчатке и пронзила корму судна. Корабль содрогнулся, а воздух вырвался из дыры, пока другой демон не поднял посох и не остановил поток воздуха. Мои доспехи сделаны из крокодила, обитающего в фюзеляже. Все заклинания меньше 4 уровня, даже не будут щекотать меня, сказал Чат, вытирая его тыльную сторону ладони. Теперь мы можем обсудить это как цивилизованные люди, или я должен убить всех, кроме одного. Дьявол с синими рогами зарычал. Бам! Бородатый демон ударил голубого рогатого демона по затылку своим посохом и покачал головой. «Отлично», — сказал Чат, откидываясь назад и скрестив ноги. «Эти паразиты, вы отправляете ССС ранговых авантюристов в фюзеляж, чтобы ловить существ и собирать с их тел материалы. О чем вы думали, когда вы принесли назад живого?» Демоны переглянулись, но никто из них не заговорил. Трой прочистил горло. «Биологическая война или, как в этом случае, защита последней инстанции. Зелсток проводил эксперименты над пленными для максимально эффективного оружия. Таким образом, у вас есть план, чтобы остановить их?» Все демоны молчали и смотрели вниз. «Вы», — сказал Чат и положил руку на плечо Троя, говоря: «Как я уже сказал, мы только проводим эксперименты». Трой начал задыхаться, когда из его плеча раздался треск. «У нас нет никакого плана, кроме как ждать». Пот струился с лба Троя отвратительно, — сказал Чат, — из его рта вырвался белый туман. Он образовал слой льда, когда вступил в контакт с сиденьем перед ним. Его глаза покраснели, а из плеча Троя вырвалась кровь, когда рука Чада сжалась. «Вы избалованные собаки, посылающие нас умирать в фюзеляж с обещанием сокровища славы. Вы думаете, что можете контролировать все с ваших роскошных мягких сидений, ни разу не испытавших опасности для себя? Похоже, нынешнее поколение королевской семьи забыло, почему наши предки бежали в Зурст в первую очередь. Однажды мы сможем контролировать вы». «Чепуха», — прорычал Чет. «Я видел руины Вердерба своими глазами. Они пытались контролировать паразитов. Посмотри на них сейчас». Глаза Чада сузились, а Трой закричал: «Никто из вас не годен, чтобы править». Тина вздрогнула, а лицо побледнело, она крепче сжала свой посох. «Слишком страшно», — раздался дрожащий голос из-за спины. Члены закрученного ветра стояли на краю крыши, глядя вниз на улицы Нефиля. Сотни демонов с различными ранениями и изможденными телами перебирались по улицам, сходя к центру города. Красный туман непрерывно просачивался из их тел и плыл к красному шару, вращающемуся в небе. 20 безрогих демонов стояли под шаром, разрывая орду зомби, приближающуюся к ним. Тина кивнула. «Я рада, что нам никогда не приходилось сражаться по-настоящему с ней. Я никогда не думала, что маг может убить инфицированного сама». Демоны, стоящие позади нее, пробормотали в согласии. Один из безрогих демонов выпустил виск, когда его конечности были разорваны на части, а метр длинного червя вырвался из его груди. Он зарылся в одного из ближайших зомби и скрылся из виду. Несколько мгновений спустя зомби распался на черный дым, поглощенный сферой в небе, а червь бился о землю, прежде чем пытаться закопаться в земле. Тина нахмурилась и помахала своим посохом. Гигантский молот, сделанный из льда, материализовался над ее головой и устремился к червю. Он врезался в землю и уничтожил червя вместе с окружающими его зомби. Красный свет в глазах Линдис постепенно потускнел, поскольку все больше и больше безрогих демонов были разодраны. Ее глаза вернулись к первоначальному цвету, когда осталось 4 демона. Она бросила взгляд на Тину, когда еще один ледяной молот врезался в червяка перед ней. Тина кивнула в ее сторону и подала знак группе двигаться вперед. Вдалеке она увидела Дастина с Миной и группу вооруженных демонов, прорывающиеся через орду зомби к красной луне. Червь вырвался из одного из оставшихся демонов и бросился к Линдис, но он был пойман в воздухе черным усиком. Огненный шар сформировался в руках Линдис и сжег червя. Последний зараженный демон выпустил крик и бросился к Линдис. Его движения были остановлены усиками, но червь вылетел из своего тела, полностью избегая их. Линдис отпрыгнула назад, создавая перед собой стену огня. Ее глаза широко раскрылись, когда она увидела, как крылатая фигура материализуется за падающим демоном, пойманным усиками. «Это Стелла». 100. Молчание. Стелла указала на Линдис, прежде чем ее тело снова исчезло, оставив за собой звенящий смех. Линдис развернул левую руку, чтобы остановить червя. Она вскрикнула, когда он пронзил ее плоть. Ее кожа выпирала, когда червь извивался в ее руке, поднимаясь к плечу. «Вырезать его!» — закричала Тина. Один из авантюристов позади нее выпустил лезвие ветра, которое летело к Линдис и разорвало ее руку в середине бицепса. Ее рука упала на пол, но можно было видеть, как голова червя продолжала ползти вверх по ее плечу к сердцу. «Слишком медленно», — сказала Тина, стиснув зубы и материализовав над ней ледяное копье. Она полетела к Линдису и пронзила ее лопатку, ударившись о извивающуюся выпуклость и появившись с другой стороны с прикрепленной к ней головой червя. Закрученные ветры одновременно вздохнули с облегчением. Всюду по городу раздался рев. «Тетя!» Лицо Тины побледнело, когда она увидела золотистую крылатую фигуру с кровавыми глазами, смотревшего на их группу. «Исцели ее», — сказала она, обращаясь к белому демону из ее группы, «мы его задержим». Одетая в робу фигура кивнула, а оставшиеся демоны бросились вперед, чтобы перехватить вура. Их колени подогнулись, когда подошел вур. Тина сузила глаза, а ее халат выпустил белый свет, который на короткое мгновение осветил весь город, в результате чего давление исчезло. Гигантский ледяной молот выскочил из-за спины Тины и врезался в ослепшего вура, сбив его с ног. Тина ухмыльнулась. Это было очень приятно. Несколько мгновений спустя она взорвала вура. Закрученные ветры прищурились и сжались, когда через них прошла ударная волна. Появился полупрозрачный золотой дракон с головой выше самого высокого здания. Он открыл рот и издал рев, который уничтожил все на пути к Тине. Половина купола земли вырвалась из-под земли и защитила группу от взрыва. «Я думаю, ты его разозлила». Глаза Линди смерцали, когда белый свет окутывал ее тело. Она издала шепот. «Вур». Он проснулся. Это было заклинание Тины, закричал Дастин, когда он побежал к исчезающей красной луне. Когда свет прошел через их группу, все зомби рухнули на землю. Вперед. Никто из демонов не заметил, что за ними следует небольшая фигура на расстоянии. Когда появился золотой дракон, глаза фигуры сверкнули, и он улыбнулся. Том 1, глава 53. Линдис нахмурилась, глядя на белого демона, и сказала с закрытыми глазами: «Почему ты мне помогаешь?» Глаза демоницы открылись. Она взглянула на лицо Линдис прикастины, сказала она, осматривая землю вокруг Линдис. Она нахмурилась и спросила: «Где твоя рука?» Линдис села. Она повернулась к тому месту, где упала ее рука. «Наверное, ее сдуло одно из заклинаний», сказала Линдис, а ее голова повернулась к пяти демонам, сражающимся с вуром. Пять демонов запустили заклинания против полупрозрачного золотого дракона и подняли земляные щиты, чтобы препятствовать его движениям. Каждый раз, когда дракон был поражен заклинанием, область удара искажалась. Линдис крепко сжала губы и крикнула: «Вур, стоп, я в порядке». Движения дракона остановились на короткое мгновение, прежде чем продолжить нападение на демонов. Его хвост пронесся по воздуху и врезался в стену земли, разбив ее. Линдис закусила нижнюю губу и попыталась встать, но демон рядом с ней положил ей руку на плечо и покачала головой. «Пусть, они справятся с ним», — сказала она. «Нам нужно найти твою руку». «Вур важнее моей руки», — сказала Линдис с шипением, когда сбила руку демона с плеча. «Мне нужно остановить его, пока отпечаток не поглотил его. Вы не понимаете, насколько опасно пробуждать родословную без руководства». Демон нахмурился и кивнул. «Вы правы», — сказала она, — «я не понимаю опасности. Тем не менее, я знаю, что вы остались без маны после борьбы с 20 инфицированными. Я также знаю, что один из них все еще жив в твоей руке, и мы понятия не имеем, где он находится». «Его голова была отрезана», — сказала Линдис, — «и затем пронзен ледяным копьем. Единственный способ убить одного из этих паразитов — уничтожить все его тело или разрушить его», — ответил демон. «Отрубив голову, это создаст только двух новых паразитов. Прямо сейчас вы не в форме. Поверьте мне, моя команда может остановить его, хотя мы будем ожидать некоторой оплаты за это». Демоница улыбнулась и склонила голову на бок. «Но это не должно быть проблемой для владельца подземелья, так, Дельфина?» Раздался голос позади двух женщин. Белый одетый демон оглянулся и улыбнулся. «Дастин», — сказала Дельфина, — «ты всегда появляешься в нужное время». Дастин и Мина подошли к ним с отрядом бронированных демонов. Их тела напряглись, когда они узнали Линдис. «Какая ситуация?» — спросил Дастин. Он крепче сжал свой посох и уставился на Линдис. «Паразит из фюзеляжа пропал вместе с ее рукой», — сказала Дельфина, указывая на Линдис. «Попросите охранников найти его и сообщите мне, когда они найдут. Но ни при каких обстоятельствах они не должны сами подходить к руке». Дастин кивнул и повернулся к вооруженными демонами позади него. Вы слышали эту женщину? Охранники посмотрели на золотого дракона и кивнули. Несколько человек вздохнули с облегчением и разошлись. Рядом с Линдис появилась маленькая фигура и потянула ее за руку. «Тетя, что происходит с Вуром?» «Тафель!» – закричала Мина. «Почему ты здесь? Я сказала тебе остаться в укрытии». Тафель спряталась за спиной Линдис и посмотрела на Мину. «Я последовал за вами», – пробормотала она. «Ты, я Чите». Мина глубоко вздохнула и протянула ей руку. «Пойдем со мной, мы отправимся в безопасное место». Тафель вздрогнула и спряталась за Линдис. Ее губы дрогнули, а глаза стали влажными. Она покачала головой. Линдис положила ладонь на голову Тафель. «Вур пробуждается», — сказала Линдис. «Это значит?» — спросил Дастин. «Родословная в его отпечатке активируется. Родственные линии обычно пробуждаются в определенном возрасте. Это займет больше времени в зависимости от силы зверя, стоящего за отпечатком, по крайней мере для эльфов», — хмуро сказала Линдис. «Я думала, у него будет больше времени. Разве это не нормальное пробуждение?» «Да, но эльфы руководствуются своими старейшинами. Одновременно с этим им дается немного энергии», — сказала Линдис, показывая рукой на Вура. «Не сразу. Его ум может сломаться, если мы не подавим ауру дракона вовремя. Он уже без сознания, мы должны ослабить ее, чтобы подобраться достаточно близко и разбудить его». «Я могу разбудить его», — сказал Тейфель дрожащим голосом. «Он выслушает меня однозначно нет», — сказала Мина, когда она шагнула к Тафель. Тафель отступила назад, слезы текли из ее глаз. «Зачем? Почему ты притворяешься заботливой?» — закричала Тафель. «Ты никогда не заботилась обо мне раньше, никогда не слушала меня. Я тебя ненавижу». Ее рога вспыхнули зелеными, она оттолкнула руку Мины. Стена ветра заревела перед ней и сбила четырех взрослых, прежде чем они успели среагировать. Она бросилась к Вуру, оставив позади размытую зеленую тропу. Черный усик полетел в сторону Тафель от тени Линдис, но не дошел до нее. «Недостаточно маны», — сказала Линдис, сцепив зубы. «Тафель!» — крикнула Мина, вскакивая на ноги. «Тина, останови ее!» Толстый кусок льда врезался в золотую лапу. Тина оглянулась и нахмурилась, увидев зеленое пятно, приближающееся в их направлении. «Поймай ее, я задержу его», — сказал один из демонов позади нее. Ее лицо было бледным. Стена света возникла за куском льда. Тина кивнула, пытаясь перехватить Тафель. Тафель попыталась маневрировать вокруг Тины, но Тина протянула к ней руку и сбила ее с ног. «Вур!» — закричала Тафель, когда она сжалась в объятиях Тины. Прозрачный дракон содрогнулся и остановился. Тина открыла рот от удивления и посмотрела на Тафель, расслабляясь. Раздался еще один треск, и стена света разбилась. Демон вздрогнул и упал на колени, его тошнило кровью. Золотая тень покрывала его фигуру, коготь Вура упал сверху. Белый огненный шар полетел к нему и взорвался, в результате чего когти рассеялись. Золотая аура вокруг тела Вура сжалась, и в воздухе над демоном начал образовываться новые когти. Тафель выскользнула из объятий Тины и стала впереди стоящего на коленях демона. Она раздвинула руки и уставилась на дракона. «Ты обещал, что не причинишь мне вреда», — сказала Тафель. Ее голос дрожал, а тело дрожало. Тина бросилась к Тафель. Мина закричала. Коготь спустился. Желтое пятно появилось и оттолкнуло Тафель. Ее глаза расширились, когда она отлетела в сторону, наблюдая, как коготь рубит фею. Елла улыбнулась, глядя в глаза Тафель. «Прости, кровь окропила землю». Том 1, глава 54. Тафель сидела на земле с широко открытыми глазами. Ее лицо было бледным, а рот открыт. Она попыталась заговорить, но ничего не смогла сказать, когда посмотрела на фигуру Еллы под прозрачным золотым когтем. Ее живот взвился, когда Тина подняла ее и отошла от Вура. Кровь вылилась из тела Еллы и слилась с когтем. Дракон соединился с миниатюрной феей, которая плыла в драконе и вращалась вокруг плавающего тела Вура, а после исчезла внутри него. Дракон задрожал, когда глаза Вура распахнулись. Он нахмурил брови, когда увидел перед собой сцену. Его ноги свисали в воздухе. Он посмотрел вниз. Он нахмурился, прежде чем его тело упало на землю, аура дракона упала вместе с ним. Аура начала сжиматься, а когти зарылись в землю. Она зарычала, как будто хотел бежать. Постоянный поток информации переполнял Вура, поскольку аура уплотнялась, он повернул голову к иссушенному телу Еллы. «Елла», — сказал Вур, его тело дрожало, он попытался встать. Вуру удалось сесть, прежде чем его тело начало биться в конвульсиях. Его руки схватились за голову, а кровь начала вытекать из носа. Внутри зрачков Вура виднелось изображение золотой головы дракона, бьющиеся о глазную диафрагму. Пепе, вообще радужную оболочку, но это как-то не очень. Не знал, как заменить, аналога в русском нету. Члены кружащегося ветра взглянули друг на друга и отступили назад на один шаг, не сводя глаз с Вура. Тина подошла к Мине и отдала ей тафель. Слезы текли по щекам Мины, она прижала тафель к груди. «Что с ним случилось?» – спросила Тина, поворачивая голову к Линдис. Линдис нахмурилась, когда пошла к Вуру. «Фея пожертвовала своей душой, чтобы спасти Вура», – сказала Линдис, стоя около тела Еллы, глядя в ее пустые глаза. Она опустила руку и закрыла веки Еллы пальцами. Он не созрел, чтобы справиться с инстинктами дракона. Линдис подошла к дергающемуся Вуру и подняла его подбородок рукой, глядя ему в глаза. Дракон в его глазах, казалось, ощутил ее и перестал биться, когда она посмотрела на него. «Тетя», — прошептал Вур, — «мне страшно». Линдис погладила его волосы и наклонилась к нему. «Не волнуйся», — сказала Линдис. Ее губы коснулись Вура, и его тело засветилось золотым светом, который со временем потускнел. Смотрящие демоны издалека шлянули и повернули головы. Линдис отстранилась, а подбородок Вура опустился. Его глаза закрылись, Линдис положила его на пол. Ее тело задергалось, выкашляло полный рот черной крови, а затем, скрестив ноги, села рядом с Вуром. Из ее тела вышло две ауры, одна золотая, одна пурпурная. Они столкнулись и закрутились друг напротив друга. Дастин стоял рядом с Тиной, когда они посмотрели на Линдис и Вура. «Что нам делать?» – спросил Дастин. «Взять их в плен? Где Залсток, когда он так нужен?» «Залсток мертв», – сказала Тина, ровным голосом. «Чат убил его». «Что?» – спросил Дастин, его голос дрогнул. «Ты не можешь быть серьезной». Тина вздохнула. «Он проиграл бой этому мальчику-дракону. Ты знаешь его эго», – сказала Тина, закатывая глаза. Залсток задал себе вопрос о его силе, поэтому он решил показать ему, насколько он силен. Глаз Дастина дернулся. «Царская семья собирается его казнить», — сказал он, поглядывая на воздушный корабль в небе. На обеих сторонах корабля были нарисованы фиолетовые скрещенные рога. Тина последовала за Дастином. «Я думаю, что все будет по-другому», — сказала она и покачала головой. Они экспериментировали с живыми паразитами из фюзеляжа. Глаза ее сузились. «Те, что убили Жозефину?» — спросил Дастин, повернув голову к Тине. Тина кивнула. Лицо Дастина застыло. Он снова посмотрел на дирижабль в небе. Корабль плавал в небе, не двигаясь. После, пока они смотрели, нос корабля накренился. Слишком долго, пробормотала Тина, когда корабль начал падать. Он мог бы закончить быстрее и помочь нам драться с этим драконом. Чат сел на корабль, спросил Дастин, подняв бровь. Тина хмыкнула в подтверждение. Низкий грохочущий рев снова привлек их внимание к Линдис. Золотая аура теперь вращалась вокруг ее ноги. Миниатюрная голова дракона формировалась и рассеивалась неоднократно. Фиолетовая голова летучей мыши преследовала ее, медленно разрушая золотую ауру. Дыхание Линдис было слабым, а ее аура заметно уменьшилась. Вооруженный демон подбежал к Дастину. Демон отдал честь и сказал: «Мы нашли отрубленную руку. Мы не трогали ее согласно приказу». Дастин кивнул. «Веди нас», — сказал он. Тина приподняла бровь, ее лицо потемнело, когда она поняла, что у Линдис все еще не хватает руки. Она взглянула на дельфину, которая кивнула в ответ. Они пошли за Дастином и вооруженным демоном. «Здесь, прямо впереди», — сказал вооруженный демон. Крик поднялся в воздух, и три демона бросились вперед, опередив вооруженного демона перед ними. Они прибыли и увидели, как другой вооруженный демон цепляется за свое лицо, а множество мелких червей, зарывавшихся в землю. На полу рядом с демоном лежал меч, запятнанный зеленой кровью. «Черт», — сказала Тина, рыча. Она подняла свой посох и начала зачитывать заклинание. Дельфина схватила Дастина и потащила его назад. «Она использует», — сказала Дельфина и закусила губу. «Будем надеяться, что она успеет». Ее взгляд скользнул по нескольким отверстиям в земле. Дастин кивнул и положил руки на землю. Огненные огни вышли из его пальцев и нырнули в оставшиеся отверстия. Дельфина сжала руки, и вокруг Дастина возник барьер. Прошло 20 секунд. Тина прекратила читать. Она ударила нижнюю часть своего посоха о землю. Голубая сфера света пронеслась по области. Все, что касалось света, переставало двигаться, а на их поверхности образовался слой льда. Вооруженный демон, который шел впереди, прибыл как раз вовремя. Синий свет омыл его. «Думаю, она убила их всех». Слезы текли по щекам Реллы и Беллы. Они сидели под куполом тумана под деревом. «Мы должны были остановить ее», — прошептала Релла. Белла кивнула и всхлипнула сильнее. Стелла вздохнула, потирая спину своих детей. Ее тело напряглось, она нахмурилась. Стелла повернула свое тело и ударила кулаком по земле. Земля раскололась, из червя выплеснулась зеленая кровь, он взлетел в воздух, захваченный фиолетовым пузырем магии. Стелла махнула рукой, и пузырь полетел к ней. «Что это у нас здесь?» – пробормотала Стелла. Том 1, глава 55. Линдис застонала, и ее глаза распахнулись. Она села и прижала правую руку к лбу, а левой рукой потянулась, чтобы протереть глаза. Ее глаза расширились, и она огляделась вокруг. Она сидела на кровати в белой комнате без окон. Она была прикована цепью к стене, а руны украшали каждый дюйм комнаты. Вур лежал без сознания на кровати, его тело было тесно сковано металлом. Чад сидел на полу справа от нее, прислонившись спиной к металлической двери. Его копье было приподнято рядом с ним. Чад склонил голову на бок. Наконец проснулась. «Извини за руку, Тина уничтожила ее случайно». Линдис взглянула на остатки оторванной руки и кивнула. «Легко исправить», — сказала Линдис. «Не беспокойся. Сколько я проспала? Около недели». Чад постучал своим копьем о дверь, не садясь. «Скажи Дастину, что она проснулась», — сказал он. Шаги эхом раздались из-за двери. «Как поживает Василиск?» Линдис улыбнулась. «Довольно хорошо, он хороший охранник. Единственный, о ком я беспокоюсь, это Вур. Возможно, он толстеет», — сказала Линдис и нахмурилась. «Гражданские жители Кенегриха балуют его и слишком много кормят». Чад засмеялся, когда встал и потянулся. «Ты не желаешь узнать, в какой ты ситуации? У меня есть общая идея. Насколько большой ущерб?» Дверь распахнулась, Дастин и Тина вместе с бабушкой Тафель вошли в комнату. «Около 25% города полностью разрушено, а еще 40% повреждены в той или иной степени. Много людей умерло, но у нас нет точного числа. Недостаточно добровольцев, чтобы помочь», — сказала бабушка Тафель, глядя на Линдис. «Все боятся, что мертвые на самом деле не мертвы». Линдис почесала нос и кивнула. «Мало того», — сказала бабушка, — «все члены королевской семьи со стороны Залстока пропали без вести. Остались только мои внуки и те, кто связан с миной по крови». Линдис подняла бровь. «Это была не я», — сказала она. Глаза Тины сверкнули в сторону Чада. «Не смотри на меня», — сказал Чад и пожал плечами. «Я убил только 8. Взгляд бабушки Тафель дернулся. Она взглянула на Чада. «Ты не должен так говорить вслух», — сказала она и вздохнула. «К счастью для тебя, мой слух, кажется, становится хуже, чем старше я становлюсь». Она повернулась к Линдис. «Я буду откровенна. Почему ты на нас напала?» Линдис нахмурилась. «Я приехала сюда, чтобы забрать Вура. К сожалению, я наткнулась на королеву феи и проиграл ей бой. Она положила на меня проклятие, и я случайно уничтожила твою столицу. Разумеется, репарации будут выплачены в полном объеме королевы фей. Почему она была в Нефле?» — спросила Тина. «Она была заперта в источнике маны. Вы не знали?» Линдис наклонила голову. Демоны бросили взгляд друг на друга, покачав головой. Линдис пожала плечами. «Тогда ее, скорее всего, держали в тайне от трона», — сказала Линдис и сделала паузу. «Вероятно, она ответственна за исчезновение королевской семьи. Если она была заперта, то как она выбралась?» — спросил Чад. Линдис моргнула и указала на Вура. «Я думаю, мы должны избавиться от него», — пробормотал Чад, поднимая копье и направился к Вуру. Дастин положил руку ему на плечо. «Ты веришь мне, верно?» — спросил Дастин. Чад фыркнул. «Тогда поверь мне, я скажу, что ты не должен причинять ему боль. Как бы то ни было», — сказал Чад, опустив копье и прислонившись к стене. «Почему королева прокляла тебя?» — спросил он, возвращая свое внимание назад к Линдис. Линдис усмехнулась. «У нас была небольшая ссора. После она не простила меня. Эта женщина действительно злопамятная. Это было более 4 веков назад». «4 века?» — спросила Тина с поднятой бровью. «Что ты сделала?» «Убила ее собаку?» «Почти убила», — сказала Линдис. «Я помогла схватить и передать ее демонам». Линдис улыбнулась. Стелла сидела, скрестив ноги, на зеленом слизне, глядя на 30 демонов, свисающих с потолка. Она была в пещере с Реллой Белой, стоящей позади нее. Пещера была расположена в долине, изобилующей сотнями фей, большинство из которых загорали или играли со слизью. Демоны были обнажены, кости выпирали, щеки были впалые, а темные мешки были под их глазами. «Черные струпья, лучше не гуглите это. Очень рекомендую не протить себе аппетит», — покрывали место, где когда-то были их рога. «Разве это не слишком?» — прошептала Белла Релли. «Нет», — голос Стеллы был мягким, но две феи позади нее задрожали. 400 лет, 400 лет, не видя солнца, живя в полной темноте, 400 лет без еды и воды. Я даже не могла умереть из-за маны, которую они вливали в меня через эту цепь. Стелла сказала скрежета зубами и сузила глаза на цепи, подвешивающие демонов. Стелла улыбнулась. «Давай сыграем в игру. Я нашла одного из этих червей, я действительно хочу посмотреть, что они могут сделать. 30 из вас будут голосовать за то, кто получает червя. Конечно, победитель будет оставаться в живых как можно дольше, когда я буду экспериментировать с ними». Релла и Белла задрожали. 30 минут спустя один демон был привязан к столу под всеми другими демонами. Червь плыл над ним, в ловушке пузыря. «Я могу рассказать вам все, что мы знаем о червях», — сказал демон. «Только, пожалуйста, не вставляй это в меня». Стелла усмехнулась. «Говорите тогда», — сказала она, когда червь начал нападать на стену пузыря, пытаясь пробиться к демону. Демон сглотнул. «Это паразиты, но они могут размножаться и выживать без хозяина. Когда они заражают тело хозяина, хозяин становится чрезвычайно устойчивым к магии. Их конечная цель состоит в том, чтобы потреблять столько маны, насколько это возможно, прежде чем репродуктировать. Все черви находятся на том же уровне, что и родительский червь. Самая маленькая по размеру фигура, которую мы видели, превращается в нового червя, в 10 раз превышающую размер родителя. К счастью, они не очень сильные без хозяина. Мы начали убивать их, пока они не достигли уровня 100. Был один червь, который смог использовать заклинание из тела хозяина 100 уровня, а следующий зараженный им хозяин сохранил способность. Стелла кивнула и напела, пока барабанила пальцами о колено. «Насколько устойчиво сопротивление?» – спросила она. «Мы не знаем точных цифр, но тогда, я думаю, нам просто нужно выяснить это», – усмехнулась Стелла. Пузырь, держащий червя, лопнул. Том 1, глава 56. «Научи меня драться», — сказала Тафель. Чат посмотрел на девочку-демона, стоящий на коленях у его ног. «Нет», — сказал он и начал ходить вокруг нее. Они находились в коридоре королевского замка возле комнаты, где держали Линдис. Тафель схватила его за ногу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ты раздражаешь». «Отпусти», — сказал Чат. Он остановился и вырвался из ее хватки. «Пойди и спроси свою мать. Я не маг. Я не хочу использовать магию», — сказала Тафель, вскакивая на ноги. «Я хочу научиться драться с оружием». «Ты глупая?» — спросил Чат, сузив глаза. «У тебя уже есть 6 рогов, а тебе даже не 10. У тебя огромный потенциал для магии». Тафель прикусила губу. «Я не отказываюсь от магии. Я просто хочу научиться драться». «Тогда иди попроси Дуфуса», — сказал Чат, направляясь к двери. «Он преподает в Академии, но ты самый сильный воин», — сказала Тафель. «Нету никого, кто будет так хорош, как ты». «Это верно. Я самый сильный», — сказал Чат, кивая и открывая дверь. «То, как ты используешь копье, изумительно», — сказала Тафель, преследуя его. «Мне я почти не могу увидеть, как оно двигается. И ты смог убить 8 членов королевской семьи». «Конечно», — сказал Чат, улыбаясь. «Я занимаюсь этим годами». Линдис и Тина сидели в комнате и разговаривали друг с другом, когда вошли Чат и Тафель. Вур все еще был без сознания на соседней кровати. «Ты также самый красивый человек, которого я видела», — сказала Тафель, и ее глаза сверкнули. «Ты выглядишь так здорово в своих доспехах». Чат усмехнулся. «Разве?» — спросил он, высунув грудь и приподнявшись на стул. «Ужасно», — сказала Тина, покачав глазами. Чат фыркнул. «Ты просто ревнуешь», сказал он, садясь. «Ты знаешь, что дети всегда говорят правду, особенно, когда они хотят что-то от тебя, правда?» — спросила Тина и подмигнула Тафель. Лицо Тафель покраснело, она отвела взгляд. «Он согласился бы после еще одной или двух строк похвалы», — пробормотала Тафель. «Что?» — спросил Чат, когда его лицо резко повернулось к Тафель. «Ты пыталась льстить мне, чтобы я стал учить тебя?» «Нет, конечно, нет», — сказала Тафель, покачав головой. «Все, что я сказала, было правдой». «Кто твой учитель?» — спросил Чат, скрестив руки на груди и посмотрев в другую сторону. Он вздохнул. «Эх, дети в наши дни». Тафель надулась. «Ты испортила все», — сказала она, глядя на Тину. Тина улыбнулась ей. «Почему бы тебе не присоединиться к вихревым ветрам?» — спросила она. «Руджи — одно из лучших заклинаний. Ты должна оставить класс свой на простым и наивным глупцам, как наш друг здесь». Она указала на Чада. «Сражайся», — сказал Чад. «Видишь, что я имею в виду? спросила Тина. «Мы вернемся в фюзеляж, как только Линдис вернется на юг. Неужели я могу? А как насчет моей мамы?» спросила Тафель, ее глаза расширились. «У нее есть своя страна», ответила Тина и ухмыльнулась. «Не беспокойся о ней. Держу пари, что Дастин смог ее убедить. В настоящее время они кажутся ужасно дружелюбными». Тафель подняла глаза и подумала о недавнем поведении ее матери. Она кивнула. «Когда ты возвращаешься?» спросила она, поворачиваясь к Линдис. «Скоро должна прилететь Сера. Я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы Вур проснулся. Он не был готов разбудить родословную. Возможно, это может занять несколько лет», сказала Линдис и вздохнула. «По крайней мере, я все еще в состоянии контролировать его сны». Тафель нахмурилась и подошла к постели Вура. Она сжала его руку и закрыла глаза. «Я стану сильнее, настолько сильной, что ты не сможешь нарушить свое обещание. Обещаю. Подожди». Стелла витала над связанным. «Разве это не удивительно?» спросила Стелла перевернутых демонов. «Прошло более месяца, а он все еще не умер. Он борется с таким же удовольствием, как и в начале. Я действительно хочу посмотреть, сколько времени ему понадобится, чтобы он сломался». Она хихикнула, подталкивая демона палкой. «Интересно, откуда он получает всю эту энергию? Если ему не нужно есть, пить или спать, то это должно быть откуда-то. Может быть, мана она», нахмурилась, когда она взглянула на безответных демонов над ней. Она захлопала в ладоши и электрический разряд ударил по цепям, удерживающим их. «Как грубо. Никто не говорил, что вы можете спать», сказала Стелла, наблюдая, как демоны извиваются. «Скажите мне, я права?» Демоны взвыли, когда электричество прорвалось сквозь их тела, пока они не упали в обморок. «Ах, такие хрупкие. Может быть, мне следует вырезать их веки?» пробормотала Стелла и покачала головой. «Полагаю, мне придется поэкспериментировать, чтобы выяснить это самой. Релла, принеси мне как можно больше банановых семян. Мы собираемся посадить их вокруг этого демона. Если у ближайших к нему растений меньше маны, чем у тех, что находится дальше, я буду знать, что я права». Релла задрожала и кивнула, вылетела наружу. Стелла повернулась к Белле. «Разве это не весело?» спросила она с улыбкой. Белла сглотнула и кивнула. «Я рада, что ты согласна», сказала Стелла. «Ты тоже хотите научиться? Иди к сестрам и принеси мне еще тел. Демоны, люди, животные, эльфы, это не имеет значения. Пока они живы, я хочу их всех. Конечно, не позволяйте никому узнать, что фея ловит людей, чтобы играть. Мы бы не хотели испортить сюрприз». Белла вздрогнула и вылетела наружу. «О, я так взволнована», визжала Стелла. «Я не могу дождаться, чтобы увидеть выражение твоего лица, Линдис», сказала Стелла, облизывая губы и уставившись на демона под ней. Ее рога пульсировали красным светом, а глаза покраснели. Релла замерла у входа в пещеру и уронила семена. «О, хорошо, ты вернулась», сказала Стелла, улыбнувшись и повернувшись к Релле. Ее рога потускнели, а глаза вернулись к нормальному цвету. «Давай сейчас же посадим эти семена, дорогая».